Глава 20. Фильм о моей жизни. Когда мы подъезжали к дому, телефон Джордана задребезжал, и его попросили срочно вернуться в больницу. На двух дежурных хирургов приходилось трое серьезно пострадавших в аварии. Быстро забежав в дом, я схватила тарелку Оллоуэн и буквально влетела обратно в машину, забыв перепроверить, закрыла ли я за собой дверь. «Мне показалось, что пока ты была в доме, какая-то тень вышмыгнула из дверей». Уже выехав на тропинку в сторону поместья Греев, округлил глаза Джордан. «Может быть, это был гангстер?» «Что?» «Наверное, показалось». Задержал дыхание он. «Да, точно, точно показалось». «Не пугай меня так!» С облегчением выдохнула я. Не доезжая до поместья, Джордан выкинул меня в 50 метрах от него, после чего развернулся и на большой скорости удалился в сторону Форест-Хилла. И как только он живет с подобным чувством ответственности за чужие жизни на своих плечах. Из поместья через панорамные окна лился теплый свет, манящий меня к себе, словно сумеречную бабочку. Сбежав по лестнице, я посмотрела на часы. 9:15. После чего резко открыла дверь. Обычно меня встречали целым отрядом, который всегда единолично возглавляла Ариэла. Но на сей раз здесь никого не было. Грубо прокашлялся мужской баритон, и только после этого я заметила Рудольфа, стоящего в 5 шагах справа от меня. Мы не виделись несколько дней, и сейчас, встретившись с его зелеными глазами, я пыталась не выдать свои чувства широкой улыбкой. «Привет!» – не разуваясь, остановилась у входа я. «Я тут принесла тарелку?» «Проходи!» Парень повел рукой, в которой держал планшет, тем самым приглашая меня пройти в гостиную. «Нет, я пришла только, чтобы вернуть это. Я не буду оставаться. Вот, возьми». Протягивая тарелку в руки подошедшему ближе Рудольфу, затараторила я. Как вдруг увидела в его планшете фотографию, на которой я, вся такая красивая, с идеальным макияжем, прической и приподнятой грудью, позирую для селфи с расцарапанной правой щекой и разбитой нижней губой. Мой образ на прошлогодний Хэллоуин, который получился слишком красивым, чтобы быть ужасающим. «Что это?» Ошарашенно улыбнулась я, машинально потянувшись к планшету. Смотрю фотографии, не вошедшие в подборку. Свободно отдал мне свой гаджет Рудольф, после чего провел по экрану пальцем, и передо мной сразу же всплыла фотография, на которой голубоглазый Генри обнимает меня сзади. Фотография была сделана в квартире его кузины. «Кто это?» – невозмутимо спросил Грей. «Это фото было выложено всего в одном экземпляре, на странице Генри в социальной сети». «Как он?» «О, это всего лишь Генри, он...» Почему-то начала оправдываться я. Как вдруг случайно перелистнула фото, и передо мной всплыла слишком откровенная фотография в образе Лары Крофт, которую я просила у Ариэлы удалить сразу же после ее создания. Слишком крупным планом была очерчена задница. «Откуда у тебя эти фотографии?» – спросила я, хотя прекрасно понимала, откуда дул ветер. Сексапильная горничная, мини-маус в мини-юбке, злая фея с глубоким декольте. Я машинально начала удалять фотографии одну за другой, пока Рудольф подталкивал меня в сторону кухни. На автомате, разувшись по дороге, я полностью погрузилась в планшет, пока не удалила все до последней фотографии. Нет, они были красивые, и если бы их вдруг увидел весь интернет, я бы почувствовала даже гордость за свою фигуру. Но мне не хотелось, чтобы на них без разрешения пялился именно Рудольф Грей. Наверняка у него были сделаны копии, раз он не мешал мне заниматься их удалением. Вот ведь... «Мне, кстати, больше всего понравилась горничная». Слегка пригнувшись, тихо произнес мне прямо на ухо Рудольф, отчего я едва не взвизгнула от возмущения. Как вдруг он резко открыл кухонную дверь, и прямо над моей головой прогремела хлопушка из цветных конфетти. Передо мной так и застыло безразличное лицо Залины, жующей разворачивающуюся свистульку. «С днем рождения!» – прокричали все почти даже в один голос. И я перевела взгляд на весело смеющуюся Оллоуэн, облокотившуюся о свои колени. По-видимому, женщина была в полном восторге от моего тупого выражения лица. «Вау!» Только и смогла выдать я, наблюдая за тем, как цветные конфетти ливнем падают прямо передо мной. Рудольф слегка подтолкнул меня ладонью в спину, и я сделала шаг вперед, после чего на меня обрушились одновременные объятия со стороны Оллоуэн, Ариэлы и Пепел, в то время как остальные бурно хлопали в ладоши и кричали затяжное «Юху!». Кажется, я смеялась, совершенно растерявшись и не понимая, что именно происходит. «Смотри, какой торт, дорогая!» – подвела меня к огромному, 5-ярусному торту Оллоуэн, на котором розовыми буквами было выведено «С 18-летием наша Аврора». На меня надели ободок с красивыми мохнатыми ушками, после чего каждый из присутствующих по очереди произнес: «Добро пожаловать в стаю!», хорошенько встряхнув меня за плечо. Я вообще не могла понять, что происходит. Внезапно выключился свет, и на торте по цепной реакции зажглось 18 свечей. Я задула их, не успев загадать желание, и в этот момент внутри меня что-то щелкнуло, словно рубильник моих ощущений переключил стрелку моего основного внимания на эту семью. «Спасибо!» – улыбалась я при уже включенном свете, принимая белые лилии из рук Кая. Мама бы с ее аллергией по достоинству смогла бы оценить подобный жест. «Это невероятно! У меня нет слов!» Только и смогла выдавить я, так как слов у меня действительно не было. «Мы не успели купить подарки, но не смогли не упустить возможности организовать для тебя ужин с тортом и хлопушками!» Светилась от счастья Ариэла. «Но один подарок у нас все же есть!» Заметила Пепел, после чего указала на одну из стен кухни, на которой висел огромный коллаж из моих фотографий. Только две из них были взяты с моего аккаунта в социальной сети. Остальные наверняка были найдены на страницах моих друзей. Некоторые я даже впервые видела. Вот я с друзьями гуляю по Гранд-Парейд. Вот со своей волейбольной командой зависла в грациозном прыжке. В парке развлечений с одноклассницами ем мороженое. Селфи с мамой и бокалом вина на кухне нашей миниатюрной квартирки. На вечернем пляже запускаю в небо воздушные фонарики. В крутой позе со скалом вгрызаюсь в свою очередную золотую медаль. В школьной форме стою на открытом балконе с подругой-соседкой. Держу в руках 50 розовых шаров, которые мы с одноклассниками купили нашему классному руководителю на юбилей. Тискаю енота в контактном зоопарке. Сижу в шпагате и откусываю яблоко. Рисую в своей старой комнате на своем старом, тогда еще целом, мольберте. Фотографий было не меньше сотни, и я вовремя оторвала от них взгляд, чтобы подавить приступ внезапно подступивших к глазам слез. Как же сильно я скучала по той жизни! Как же сильно я хотела вернуться! «Мы подумали о том, — начала Олуэн, — что ты скучаешь по жизни в Изборне, и решили устроить тебе минутку теплой ностальгии. Теперь твой дом здесь». «Всего на год!» — опустив букет белых лилий, который сжимала обеими руками, выдохнула я. «Уже даже меньше!» Словно пыталась себя подбодрить я. Около получаса мы потратили на праздничный ужин, за которым все члены семьи в голос рассказывали, как сломя голову готовились к моему приему. Это было что-то невероятное. Я словно была частью их семьи, что было далеко от реальности. «Итак, прошу пройти в кинокомнату!» Вдруг хлопнула в ладоши Ариэлла, когда я призналась, что суши были прекрасными, но я больше в себя впихнуть не могу. Все дружно встали из-за стола, и я поплыла в потоке веселящихся людей в уже знакомую мне кинокомнату, явно предчувствуя подвох. И мои чувства меня не подвели. Когда все уселись в кресла-мешки, Пепел торжественно произнесла: «Прошу коротко ознакомиться с жизнью Авроры, обзор которой я готовила целых 5 часов». С этими словами девушка выключила свет и включила экран. «О, нет!» – простонала я, увидев свое лицо на экране. «О, нет! Выключите это!» Я связалась с твоей мамой, и она любезно согласилась предоставить мне видеоматериалы из вашего семейного архива. Слишком мило улыбнулась Олуэн, заставив меня принять неизбежность происходящего. «Итак, начнем!» – произнесла Пепел, нажав на кнопку пуска, и я закрыла глаза пальцами. «Моя дорогая Аврора!» – неожиданно раздался мамин голос, заставший меня резко посмотреть на экран. «Я так сильно тебя люблю! Прости меня за то, что я не смогла присутствовать на одном из самых главных праздников в твоей жизни. Мне очень стыдно. Ведь 18 лет бывает всего раз, и ты мой единственный ребенок. Не забывай о том, что ты мой рассвет». И вдруг бам! Переход на видео, где 3-летняя Аврора безжалостно рвет лепестки ромашки. «Лас ломашка, два ломашка, три ломашка! Мамочка, я тебя так сильно люблю! Очень-очень! Но почему-то я никак не могу выговорить букву Л! Она мне снится! Снится буква Л! Когда ты меня уже научишь? Читать умею, а говорить не умею». «О, ужас!» Едва не проревела я, снова закрыв глаза руками. И здесь понеслось. Я душу кота, кот душит меня. Я катаюсь на аттракционе с маминой подругой. Мамина подруга пытается отодрать меня от очередной карусели. Кручу хула-хуп. Хула-хуп врезается в люстру. Заплетаю себе косички и заявляю, что не буду обрезать свои волосы, как это делает мама. Показываю маме нарисованного мной пони по кличке Дудук. Следующим видео было мое видеообращение к маме в честь ее дня рождения. «Привет, мама!» Чтобы напрямую не говорить, сколько тебе сегодня исполняется, я лишь напомню, что между нами разница в 30 лет, и на данный период жизни я застряла в теле 15-летней школьницы. Желаю тебе выиграть этот гребаный тендер и наконец выспаться за все прошедшие полгода. Кстати, поездка в Серенгети – то еще приключение. Я с тобой точно не доживу до совершеннолетия. И вот уже следующее видео, на котором мама тайком снимает, как я складываю алмазную мозаику, стоя у своего окна в спальне. И, выложив последние детали в картине, вздымаю руки к небу, после чего смеюсь голосом монстра. «Кевин, что ты снимаешь?» Камера отрывается от моего декольте и встречается с моим прищурившимся взглядом, как вдруг снова заглядывается на мою грудь. «Кевин, смотри сюда!» Произношу я, и камера упирается в огромный нож в моей правой руке. Видео было сделано в парке аттракционов. Я подкидываю нож, ловко ловлю его и метаю прямиком в десяточку. «Еще раз будешь на меня пялиться, целью станешь ты!» Насмешливо произношу я, после чего отбираю камеру у одноклассника. «Мама, мне 16! Позволь мне упиваться меланхолией и дай уже наконец насладиться депрессией!» Сидя на кухне, запрокидываю голову я, держа в руках ведро мороженого. «Нет, ты съешь мои оладьи!» – смеется Лиса Милтон. Следующее видео было посвящено подкату моего одноклассника к моей персоне. «У тебя есть парень?» «Не нарывайся на грубость». «Вот поэтому у тебя и нет парня. Давай встречаться». В свои 17 я иногда думаю, вот бы было классно завести отношения. Потом смотрю на свой график и думаю, вот тут в октябре, наверное, на пару часов. Но сейчас ведь март. До октября, Стивен. До октября. «Как ты нагло обставила парня, переехав накануне октября в Грей Плейс», усмехнулся Дариуш. Следующее видео с участием в драматическом кружке. Я стою посреди сцены и изображаю страдания. Око за око, зуб за зуб. И мир ослеп, и мир без зуб. «Аврора, что ты несешь? Хватит фантазировать!» «Это жестокая реальность, миссис Милош». «Так и скажи, что ты забыла слова». «Так страстно вы на девушку глядели, что углядеть суть дела не смогли», процитировала Шекспира я, после чего показала язык снимающему меня на камеру. И вдруг экран потемнел. В сумерках я веду за руку Генри куда-то вперед, но его нет в кадре. Он снимает. «Ты не туда идешь, огни в другой стороне», говорит о гремящих на фоне фейерверках парень. «Мне все равно, я зажгу свои». На такой драматичной, трогательной и попсовой ноте закончился полуторачасовой просмотр едва ли не всех существующих видеозаписей с моим участием в главной роли.